226. Сын мой, неужели мы, сокрушив сатану и уничтожив цитадель зла, допустим, чтобы новый мир не состоялся? Подумай и оставь сомнения. Новый мир будет. Будущее светло, оно прочно уже утверждается в мире надземном и уже существует в нем. Но темные сдвинули основания и допустили в проявленный мир вашей малой планеты могучие силы хаоса. Они нарушают равновесие стихий. Они породили массу губительного коричневого газа и, создав эти страшные причины, ввергли планету в хаос разложения. Таковы последствия царствования на земле князя мира сего. Их надо изжить, то есть нейтрализовать. Много темных приспешников еще активны, еще пытаются творить зло, хватаясь за обломки старого мира. Но действия их, не имея основания в мире тонком, не устоят против строительных действий тех, кто идет с эволюцией, то есть с иерархией блага. Надо почуять в сердце своем временность тьмы обреченной и непреложность близкой уже явной победы света во всем и над всем, что идет против него. Построение новой ступени эволюции уже настолько прочно запечатлено в сознании масс человечества, что назад народы не пойдут, и прежнего ярма всестороннего рабства на шею свою не наденут. Скоро станет явным для всех, что борьба против шествия эволюции бессмысленна и не имеет в себе ни логической основы, ни оправдания. Нельзя уже убедить людей, что они должны жить в невежестве, в нищете, только потому, что кто-то хочет жить хорошо, привольно и в праздности за их счет. Не убедить в этом и малые народы, которые тоже хотят иметь место под солнцем. Именно на совершенно новых основах братского сотрудничества должны быть построены и уже строятся между народами отношения. И этим силен новый мир, и во главе его идет страна новая, страна ведущая, которой мы дали по праву ее на это жребий лучше. Победна поступь нового мира. Его побеги проявляются повсюду и в самых неожиданных местах. В самом сердце старого мира, незримо и неслышно, зреют, набухают, дают ростки все новые и новые почки. Нет силы в мире остановить этот стихийный рост. В страшной борьбе с хозяином земли иерархия света победила окончательно и бесповоротно. Но кармические следствия его страшной активности на протяжении сотен веков ныне земля изживает. Сторонники старого мира и приспешники тьмы лишены космического сотрудничества. Пространство им враг, но не друг. От кого ждать им помощи, когда космически они уже сняты со счетов? Эта темная обреченность будет углубляться и давать себя знать день ото дня все сильнее и сильнее, пресекая их деяния в самом корне. Эти деяния дадут всходы и цветы зла, но эти цветы будут пустоцветами. Так и смотрите на мир прошлый, как мир обреченный, неумолимо уходящий с арены жизни. Смертельно раненая птица еще летит, даже машет крыльями. Сатана еще мог бороться, ибо был духом великим когда-то, но его нет. И спутались карты приспешников тьмы. Конечно, нам трудно, ибо удерживать равновесие стихий в каком-то равновесии нелегко. Трудно и вам, мои воины, но знайте, что мы победим. Как удержаться до прихода моего, единением и связью со мною? От понятия учителя не отрывайтесь. Ведь надо дойти до дня света.